Во время пралайи сознания следует помнить, что пульсация его касается оболочек, в которых происходит движение, в то время как высшее «я» остается незатронутым процессом. Когда говорю, что связь со мной идет поверх оболочек, имею в виду условия независимости этой связи от временных и приходящих состояний низших проводников. В них может происходить, благодаря ритму, спад и подъем при чередовании волн, но высшее «я», являющееся носителем света и связанное со мной лучом, поверх приходящих изменений, непрерывно и неизбежно идущих во всех оболочках, неизменно.